Глава четвертая. Кэтрин. Я редко приходила домой поздно, только после рабочего аврала. И никогда не старалась не шуметь, чтобы не разбудить Йена. Он, как правило, был в глубокой отключке уже с 10:30. В тот вечер, когда я вернулась из паба у Джорджа, мне ужасно хотелось рассказать ему о тебе, поделиться опасениями. Однако Йен уже крепко спал на диване. Я, как обычно, попыталась его разбудить и не смогла. Я прошла ванную, засунула два пальца в рот, избавляясь от спиртного, которым ты меня опоила. Затем легла и мгновенно уснула. Мне опять снилось, как я плетусь по выжженной земле к дальнему пастбищу. Матери не вижу, только чувствую взгляд. Хотелось очнуться, избавить себя от долгого пути, но я была слишком пьяна. И вновь мои детские ножки шли, шли и не достигали цели. Проснулась я довольно рано, от жажды. Йен, вероятно, по той же причине встал еще раньше. Он уже хлопотал на кухне. «С добрым утром, красавица! Прости, вчера не слышал, как ты вернулась. Считай, тебе повезло. С чего вдруг?» «Я была не в форме. Странно посидели. Да еще Джема хочет, чтобы Снежинка учила меня писать». «Что? Видишь ли, мне необходимо подкорректировать манеру изложения, и Лили организует мастер-класс». «Вот блин». «Да уж, ловко придумано. Они так от меня избавляются, правда? Хотят снести последний бастион. Потом скажут, она не справилась со своими обязанностями, хоть мы и пытались помочь. Смотрите, даже мастер-классы ей давали». «Не может быть». Я уже ничему не удивлюсь. Кстати, Снежинка Лили живет совсем рядом. Вудбери Даун. Я подумала, не пообедать ли нам вместе в воскресенье в Браунсвуде. Знать врага в лицо и все такое. Йену нравился Браунсвуд. Там собирались нормальные ребята, как он говорил. Да и начать утро с кровавой Мэри он не откажется. В общем, я надеялась, что Йен простит вторжение чужой практикантки в наши планы. Я утаила, насколько сильно мне на самом деле хотелось познакомить его с новой подругой. И постеснялась упомянуть о своих подозрениях. «Прости, вчера наговорила ерунды насчет работы и Лили. Надо бы держать себя в руках». Йен обошел барную стойку и обнял меня очень крепко. И я расслабилась. «Не за что извиняться». Поцеловал в макушку, потом в губы. В его объятиях я чувствовала себя как дома. Кончилось сексом на кухне. Такое до сих пор случалось. Не веришь? Наверняка ты думала, что мы уже не способны на подобные штуки. Ты ошибалась. Как только я отправился в душ, я загуглила твое имя. Нашлось порядочное количество Лили Ланд, но тебя среди них не было. Как и твоего аккаунта на Фейсбуке. Не нашлось и учетной записи в Твиттере, ни профиля в LinkedIn, ни блога, про который ты рассказывала. Никакой информации. Словно тебя и вовсе нет. «Доброе утро, Кэтрин». Ты опять подкралась незаметно. Я аж подпрыгнула от неожиданности, когда ты окликнула меня у входа в офис. «Хорошо выглядите». «Доброе утро, Лили». День выдался морозный, у тебя изо рта шел пар. Глаза сияли. «Как дела?» – спросила ты, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Интересно, зачем? Искала следы похмелья или оценивала, насколько я готова к сегодняшним сюрпризам?» Я едва не сказала, что по своим меркам не так и много выпила. Случалось и больше. Причем без ущерба для эффективности. Потом решила, вряд ли тебе подобное впечатлит. Если задуматься... И правда сомнительное достижение. И я ответила. «Хорошо. А у вас?» «Замечательно. Это вам». Ты протянула мне стакан из картонной подставки, которую несла в руках. Весь в потеках кофе из-за неплотно закрытой крышки. «Простите, бариста попался безалаберный. Вчера тоже перебрал, наверное». Остальные три стакана, абсолютно чистые, были аккуратно закрыты. «Вы ведь такой любите?» Ты протянула мне стакан, облив горячей жидкостью. «Ой-ой, еще не совсем протрезвели? Не волнуйтесь, Джемми я не скажу». Ты хотела пошутить, однако чувство юмора у вашего поколения отсутствует начисто, правда? Вы, молодые, всегда серьезные и важные, аж зубы сводит. Пора бы вам понять, пока не поздно, что шутка – не пренебрежение к жизни, а наоборот, крайняя степень уважения к ней. «Спасибо», – кивнула я, имея в виду напиток. «Ты неправильно поняла и повторила, тронув меня за локоть. Не волнуйтесь, я ничего не скажу». Только мы приступили к работе, как подошел Азиф, якобы со мной поговорить, а на самом деле искал предлог быть поближе к тебе. За работой ты неотразима, юная, глубокая, полная надежд. Еще не совсем оправившись от похмелья, я стала придумывать игривую реплику в надежде перетянуть к себе внимание Азифа. Потом вспомнила о вчерашних обвинениях и приняла сугубо деловой, подобающий степенной даме вид, чтобы не намека на расизм и сексуальные домогательства. Нельзя потерять работу. «Всем доброе утро!» Азиф уселся на краешек пустующего стола рядом со мной в полоборота, чтобы не терять тебя из виду. «Ты занята. Давай обсудим церемонию». «Конечно. Сейчас сверю с ежедневником и назначим время». Он слегка опешил от холодного приема, повернулся к тебе спиной и спросил одними губами. «Ты чего?» 3:30 удобно?» Деловым тоном поинтересовалась я. «Да, конечно. Пришли мне, пожалуйста, краткую повестку. Ты наблюдала за нами краем глаза». «Да, и пригласили Ли. Думаю, ей тоже стоит поучаствовать. Что скажете, Лили?» «Как тебе мой ход конем? Ты-то приготовилась зафиксировать очередное нарушение профессиональной этики, а я включаю тебя в самый интересный проект. Почему?» «Потому что мне нечего скрывать. У нас никто не опускается до служебных романов и расизма». Ты даже растерялась, сказала слегка дрогнувшим голосом. «Да, конечно, если можно. Вы не против, Азиф?» «Только за». Я отпила кофе. Вкус был странный, но я отчаянно нуждалась в кофеине в то утро и продолжала пить. На дне осталась горечь, и я чуть не спросила, что, черт возьми, ты туда добавила? Не потому ли так пристально смотришь? Через 5 минут меня слегка замутило. Поначалу я пыталась не обращать внимания, однако тошнота усиливалась. Я запаниковала. «Ты точно мне что-то подсыпала». Вскоре на лбу выступила испарина, и я окончательно убедилась. «Это не моя больная фантазия. Ты действительно решила меня отравить». Я прятала глаза, чтобы не выдать панику и не показать тебе свою слабость. Пот тек ручьями. Я поспешно вышла, заперлась в туалете и разделась до лифчика. Живот скрутило, я сидела полуголая и прерывисто дышала. Надо было прийти в себя. Я набрала Йена, просто услышать его голос. Рассказывать ничего не стала. Немного успокоилась и вернулась в офис. Возможно, дело в наступающей менопаузе. Ну, или ты подсыпала мне яд. Позже вы с Азифом снова ушли на перерыв вместе. Он даже спросил, не принести ли мне чего-нибудь. В 3:25 ты во всеоружии ждала встречи. В одной руке айпад, в другой бутылочка с элегантной полоской огурца внутри. Азиф прислал повестку. Я собралась ее распечатать, чтобы делать заметки. На дисплее высветилась ошибка. Нет бумаги. Как, впрочем, не было ее с утра. «Почему принтер до сих пор пустой?» — крикнула я на весь этаж. Ты тихонько подошла сзади и прошептала, будто пытаясь спасти меня от дальнейшего позора. «Среда. День экономии бумаги. По новой политике ресурсосбережения». «Ну, ясно. Как же без ресурса сбережения?» Ужасно хотелось выругаться. Однако со всех сторон смотрели стажеры. И я вернулась к столу, набрала ненужных листов и засунула их в пустой лоток. Бумага почему-то застряла, так что на собрание я отправилась с изрядно пожеванной повесткой. Когда я зашла в переговорную, вы с Азифом уже сидели рядышком за красным столом. Так близко, что, видимо, соприкасались бедрами. Смотреть на вас было неприятно. Я неловко опустилась на стул. Зачем-то зашла Джема. Я зажмурилась, пытаясь справиться с подкатившей дурнотой, и сделала глубокий вдох. Открыв глаза, увидела, что Джема еще не ушла. К моему ужасу она уселась и выжидающе смотрела на меня. Строчки на скомканной бумаге поплыли. Все бы отдала, чтобы оказаться подальше отсюда. От присутствия Джемы я окончательно растерялась. «Джема, спасибо, что присоединились», — начала я. «Как Лили верно заметила, если я хочу быть в курсе дел по церемонии награждения, нужно включаться на этапе планирования». «Я взглянула на тебя. Ты невинно улыбнулась». «Что ж, прекрасно». Джема и Азиф уставились на меня. Я отчаянно пыталась сосредоточиться, мысли разбегались. Снова бросила в жар. «Итак», — выдавила я. Ты не дала мне продолжить и быстро произнесла. «Можно я начну? Если, разумеется, никто не против». «Конечно, Лили, поделись соображениями», — мгновенно откликнулся Азиф. «Мы слушаем», — кивнула Джема. И дальше начался театр одного актера. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но на прошлогодней церемонии работа с соцсетями была полностью провалена. Никто ведь не станет отрицать, что ее попросту не велось. Прошу прощения, никого не хочу обидеть. Наша задача – представить в наилучшем свете руководство журнала. Наши директора ищут новые методы для продвижения бизнеса и совершенствуют внутреннюю работу журнала, при этом все чаще обращаясь к информационным технологиям. Значит, социальные сети нельзя игнорировать». Правильная речь, врожденная уверенность, выдержанная манера. Мне было больно на тебя смотреть. Я вдруг ясно осознала, насколько отстала от жизни. Вот бы прикрикнуть. Только соцсетей еще не хватало. Однако в глубине души я понимала, что я просто-напросто устарела. И журнал устарел под моим руководством. Я промолчала. Ты продолжала под восхищенными взглядами тетушки и Азифа. «Конечно, вы не работали сетями раньше, однако теперь все самые важные темы обсуждаются в интернете, и руководство вправе рассчитывать, что журнал будет в курсе основных событий. Не хочу показаться резкой, но, на мой взгляд, мы слишком держимся за прошлые заслуги, которые уже давно забыты, и теряем читателей. А конкуренция сейчас большая, сами понимаете». «Что же ты предлагаешь?» Восхищенная Джема бросила заговорщический взгляд в мою сторону. Оценила ли я, какая молодец ее подопечная? «Да, как нам встретиться с читателями руководителя в интернет-пространстве?» — спросил Азиф. Тут стало понятно, чтобы сохранить хоть какое-то достоинство, лучше помалкивать. Вы с Азифом приходили все в большее возбуждение, обсуждая интернет-пространство и стратегии выхода, а Джема лишь восхищенно всплескивала руками. Меня никто не замечал, и я отключилась, очнувшись только когда ты предложила написать мое приветственное слово для открытия церемонии. «Я могла бы помочь навести лоск», — мило улыбнулась ты. «Нет, Лили, спасибо, я справлюсь». «Зачем же сразу отказываться?» — засуетилась Джема. «Давайте решим ближе к делу». Затем она удалилась на заседание совета директоров, оставив меня бесцельно смотреть на помятый лист. А Азифа дальше приходить в щенячий восторг от каждого твоего слова. Ни разу он не взглянул в мою сторону. На фоне твоей энергии и талантливых задумок я стала маленькой и незаметной. «Надо держаться от тебя подальше», — решила я. «И статьи твои пусть Азиф редактирует. Основная работа журнала пока на мне». Уже тогда стало ясно, что ты — наша спасительница, и везде отвоюешь себе место. Легкий слог, блестящее будущее в журналистике. Лучше мне этого не видеть. Слишком тяжело. На той встрече я оказалась гостем в собственном доме, что повергло меня в бессильный гнев. В конце концов я не выдержала и вышла, сославшись на важный звонок. Постояла, барабаня пальцами по своему столу, Затем взяла кожанку, дошла до ближайшей церквушки Святого Георга и села на кладбищенскую лавочку. Знаешь, на месте кладбища раньше располагалась долговая тюрьма Маршалси. Мне казалось, я сквозь землю чувствую холод похороненных тел. «Вам-то хоть о долгах уже не надо волноваться», — мрачно усмехнулась я и стала раздумывать, не позвонить ли Йену за поддержкой. Он обязательно скажет: «Наплюй на них, Кэти, ты еще себе покажешь». Я глубоко вздохнула, посидела еще немного и вернулась в офис, готовая к любым испытаниям, так мне казалось. Сев за компьютер, увидела, что поставлено в копию письма следующего содержания. От acceptable in the office @gmail.com. Кому? g.land@leadership.org. Копия. k.ross@leadership.org. Тема. Информация о главном редакторе. Дорогой издатель, я располагаю важной информацией о главном редакторе. Известно ли вам, что Кэтрин Росс рассматривает подчиненных как собственный гарем, не пропускает никого? Смуглые, темнокожие, белые. Ей все равно, лишь бы молодые. Бедные стажеры на все согласны ради продвижения по службе. Не хочет ли уважаемое начальство задуматься, как оградить молодежь от сексуальных домогательств? Всего хорошего. Джемма в своем офисе положила трубку на рычаг, встала и, подойдя к двери, пригласила меня зайти. Сердце стучало, ноги стали ватными. «Совершенно недопустимо», — начала она. «Джемма, честное слово, я понятия не имею, о чем речь». По правде говоря, Азиф получил место в штате как раз тогда, когда у нас завязались отношения. Как по мне, чистое совпадение, но многие связывали эти два факта. Я попросила программистов немедленно удалить письмо. «Как вы?» «Ужасно. Не знаю, что и сказать. Вы намерены что-то предпринять?» «А что я могу? Мы могли бы начать расследование, но...» «Но?» «Не знаю, насколько вам это нужно». Джемма замялась, поджала губы. Должно быть, не исключала мысль, что автор провокационного сообщения – ты. «Это ужасно, но не думаю, что стоит искать автора. Наверное, кто-то из моих бывших героев, какой-то идиот или жена-ненавистник, которая охотится на успешных женщин». «Вполне возможно. Не хочу показаться, что он меня задел. Слишком много чести». «Как скажете». Мы некоторое время смотрели друг на друга. «И, разумеется, вы вправе взять себе выходной. Идите домой, отдохните, выпейте чайку, постарайтесь обо всем забыть». Ей не терпелось от меня избавиться. «Пожалуй, так и сделаю. Давайте держаться вместе, будем сильными, и пусть это останется между нами, хорошо?» «Да, хорошо». Я вернулась, выключила компьютер и снова надела куртку. Ты встала и подошла ко мне. «Уходите? Вас, наверное, не будет в офисе до конца недели. Тогда увидимся на фотосъемке. Пообедаем в воскресенье, как договорились. С Йеном. Или вам сейчас не до этого?» «Было приятно, что ты помнишь про обед, хотя меня покоробило, как ты назвала его по имени. Опять предчувствие. Ты сказала Йен, словно вы уже знакомы, и мне это не понравилось. Ничего ты в нем не понимала и не понимаешь. Никогда не станешь ему ближе, чем я, и меня ты плохо знаешь, Лили, в чем скоро убедишься, хоть и умеешь прикидываться подругой». «Как здорово поболтать наедине и не в офисе. Вчера я столько не успела рассказать». И вновь ты одарила меня лучезарной улыбкой. «Что-то хочешь рассказать мне? В таком случае я буду ждать нашей встречи с нетерпением. Увидимся в воскресенье в районе 12 в Браунсвуде. Там к полудню полно народа. Ну ничего, как-нибудь найдем друг друга». «Просто наденьте зеленую кожанку, которую обычно носите по выходным. Тогда точно не потеряемся», — Каким, интересно, образом ты разузнала, что я ношу зеленую кожанку по выходным? Я оторопела и не нашлась, что ответить. Затолкала в сумку бумаги и выскочила за дверь. Неужели ты следила за мной еще до того, как влезла в такси в понедельник? Вернувшись домой, сразу рассказала Йену, но он меня успокоил. Ты же сама говоришь, она живет рядом. Наверное, столкнулись на улице. Чего странного? Слушай, у тебя и так сумасшедшие дни на работе. Зачем еще выдумывать бог весть что? Потом налил джину, помассировал плечи, старательно создавал видимость заботы. На самом деле, защищал тебя. Он всегда защищал тебя. От начала до конца. Лили. 7 марта. Любопытная Кэтрин. Случаются же иногда неожиданные встречи. Стою однажды в велосипедном магазине на Лондонском мосту и вижу Самиру, мою лучшую подружку из второй по счету начальной школы. Туда я ходила недолго. Мама с Джемой замучились меня переделывать и отослали подальше. Не ребенок, а посылка из Амазона, которая не соответствует 5-звездочным отзывам. Так как я пришла в середине года, выбора особо не имелось, и я взяла в подружку Самиру. У нее были родители, братья, сестры, постоянный дом и куча денег. При этом она ужасно мне завидовала. Она, в отличие от меня, жила в нормальной семье и знать не знала, каково приходится мне. Без конца ныла, как плохо быть младшим ребенком, мол, ей недостает внимания. Не понимала, какая это роскошь и свобода. Не чувствовать себя каждую секунду под лупой, как я. Меня-то мама с Джемой постоянно разбирали по косточкам, пытаясь найти что-то ценное. Отголоски ума, доброты, нормальности. Самира говорила, что пишет стихи, и это ей помогает. Я убеждала ее. «Почитай их всему классу. Они замечательные, никто не будет смеяться. Наоборот, позавидуют. Правда-правда. Давай спроси учительницу». И вот как-то она встала и декламирует свое лучшее произведение. Одна из первых моих побед. Я тогда поняла, если говорить человеку то, что он хочет слышать, он обязательно поверит. Вот и весь секрет. Верный комплимент, правильный вопрос, и люди верят, что они интересны и неповторимы, укрепляются в заблуждении. Говорят, дети жестоки. Я испытала это на себе в прошлой школе. Один мальчик утверждал, что его родители вместе, а я уличила его во лжи. Ребенка с проблемами в семье я видела издалека. На меня ополчились. Я рассказала про него, мне рассказали про меня. Ненормальная с двумя мамами. Плюс одна из мам богатенькая и разодетая. Ну как такую не травить? А вот Самира еще не знала, как безжалостны дети. Не понимала своего счастья и справедливо поплатилась за неблагодарность. Над ней поиздеваются, она побежит к папочке и мамочке и, возможно, оценит, как хорошо иметь дом, где тебя никто не критикует и не травит. У меня такого убежища не было до встречи с Рут. Моя дорогая Рут. Поначалу класс хихикал негромко, Самира ничего не заметила. Потом пошла цепная реакция. Учительница, не помню, как ее звали, пыталась всех унять, но ее крики тонули в хохоте, дети смеялись до слез. Знаете, я зауважала Самиру. Она держалась хорошо, дочитала и села на место. И перестала со мной разговаривать, чем заслужила еще большее мое уважение. А в классе с тех пор ее называли «Самира Шекспира». «Прости, Самира», прозвище буквально напрашивалось. «Но сейчас-то мы уже взрослые. Вдруг она обрадуется старой знакомой?» Вижу ее на другом конце магазина. Стоит с лайкровым костюмом в руках и размышляет, примерить или нет. Я сразу ее узнала. Та же грустная мина. Забавно, как некоторые люди не меняются с детства. Например, мы с Самирой. Да и Каэр такая же. Думаю, подойду незаметно, трону за плечо. Вот удивится. Расспросим друг друга о новостях. Если она работает поблизости, договоримся как-нибудь вместе пообедать. Однако она оглядывается в поисках примерочной и замечает меня. Поспешно отворачивается, неестественно дернув головой, затем снова смотрит, чтобы убедиться, не обозналась ли. С третьей попытки вешает костюм на место, а сама не может от меня взгляд оторвать. Даже рот приоткрыла. Приветственно машу рукой. «Это я, Лили!» Она судорожно сглатывает, разворачивается и неверным шагом идет к дверям. Я за ней. Выхожу, она уже стоит на краю тротуара и оглядывается. Снова машу. Она кидается через дорогу на красный свет. Такси и автобусы визжат тормозами и отчаянно сигналит. Вот она уже на другой стороне Лондонского моста. Сбегает по лестнице к Саутвардскому собору и становится понятно. Больше я никогда ее не увижу. Позже, когда на мне кряхтит консьерж, заставляю себя подумать о своем поступке. Вот тебе, Лили, расплата. Да, я была маленькая, да, травмированная, но я понимаю, почему Самира сбежала от меня со всех ног. И не будет встреч в кафе, прогулок, разговоров. Единственное мое общение – Джемма и мать. До воскресного обеда с К.Р. и ее мужчиной я совершенно одна. Консьерж наконец ушел. Стемнело. Ем холодный суп и снова смотрю профиль режиссера Йена МакИвора. Ничего выдающегося. Портфолио довольно хиленькое. Кстати, вчера мне позвонили из корпоративного отдела. Спрашивали, можно ли отправить К.Р. мое резюме. Она его втихаря, как ей казалось, запросила. «Смотри на здоровье», — подумала я. «Зря надеешься что-то разнюхать. Там лишь тщательно отобранные факты». Всем известно, что резюме – сплошная маскировка. Люди прячут свою историю за общепринятыми фразами. Вот К.Р., к примеру, придется помучиться, чтобы оправдать последний долгий отпуск, когда она пойдет охотиться за вакансиями в кадровое агентство. Разумеется, она будет искать меня в Гугле и в соцсетях, но настоящий Лили Ланд нигде не найдет. На второй же день... Откалывает при мне расистскую шутку, затем в пабе посвящает в отвратительные подробности личной жизни, чем максимально облегчает мне задачу. Если захочу, очень скоро все будет кончено. Только слишком простые задачи мне не по душе. Пусть все происходит мучительно, медленно. Говорят, месть – блюдо, которое нужно подавать холодным. Но нужно и помнить, что это блюдо вкуснее, если готовить его, не торопясь.